Глава 17. Кольцо сверкало. Крупный бриллиант украшал хрупкие золотые лепестки, и Лера не могла налюбоваться на свой подарок. Она порхала по банкетному залу в новом вечернем платье благородного бежевого оттенка длиною в пол, как и положено в самых последних модных тенденциях, рука об руку со своим будущим мужем, и была от этого бесконечно счастлива. Элеонора волновалась, но держала себя в руках. Ее белоснежное платье невесты было бесподобно, а в черных волосах, умело сплетенных в сложную косу, поблескивали украшения. От фаты Эля решительно отказалась и теперь стояла посреди банкетного зала, придирчиво разглядывая свое убранство и гостей тонкой вереницей стекающихся со стороны входа. «Но скажи мне, как тебе удалось заполучить такого выгодного мужчину?» — шепотом поинтересовалась она у Леры, покосившись в сторону ее высокого спутника. «Я не знаю», – заулыбалась та, рассматривая свое новенькое кольцо. «Все произошло само собой». «Вот видишь, как хорошо, что ты вернулась из своей Москвы», – подмигнула ей Эля. «Интересно, а где мой супруг?» Николя в белоснежном костюме и черной рубашке с галстуком был беспощадно взят в оборот очередным родственником невесты и уже не твердо держался на ногах. «Как тебе удалось убедить его жениться после стольких лет бесплодных встреч?» — не удержалась от любопытства Лера. «Я пригрозила, что мой отец не возьмет его работать в новый ресторан», — хихикнула Эля. «И он сразу же загорелся идеей совместного существования. Теперь мой супруг с гордостью произносит фразу «наш семейный ресторан» и готов на все, лишь бы папа взял его в долю». «Достойный способ получить верного партнера по бизнесу», — приподняв бокал шампанским, улыбнулся Андрей. «Ты подкрался незаметно и слышал наш разговор», — недовольно нахмурилась Лера. «Ну, еще я принес тебе шампанского», — протянул ей второй бокал он. «У твоего мужа очень обаятельная улыбка», — внимательно рассматривая спутника подруги, произнесла Эля. «Это обманчивое впечатление», — похлопала по плечу Андрея Лера. «На самом деле он холодный и расчетливый». «Но это неправда», — тот возмущенно сбросил с себя ее руку. «Твой будущий муж – самый обаятельный и привлекательный мужчина в мире». «Да-да. Еще он страдает раздутым самомнением», — не удержалась и рассмеялась Лера. Андрей возмущенно развел руками, и Эля тоже рассмеялась. Через мгновение Элю позвали к столу, и Андрей с Лерой остались вдвоем. Заиграла красивая мелодия. «Можно я приглашу тебя на танец?» — осторожно забрал бокал у своей невесты Андрей. «Можно», — слегка смущенно улыбнулась Лера и поймала себя на мысли, что не помнит, когда танцевала медленный танец в последний раз. «Может, в старших классах школы?» Это был обычный танец под одну из многочисленных ресторанных песен, которые в изобилии исполняют на свадьбах заказные музыканты. Но его наполненность чувствами так трогательно кружила голову и была так старомодно романтична, что у Леры появилось ощущение, будто она попала в сказку. А когда они поздно ночью на такси приехали к Андрею домой, он вдруг огорошил ее известием о приглашении на воскресный ужин ко Льву Константиновичу. «А почему ты не сказал мне обо всем этом раньше?» – нахмурилась Лера. «Я не успел», – как можно безразличнее пожал плечами Андрей. «К тому же я не вижу ничего странного в том, чтобы познакомить тебя поближе с моей семьей. Или ты думаешь, что мы поженимся тайком, никого не оповестив?» «Я не нравлюсь твоему отцу, да?» Остатки алкоголя мигом выветрились из головы. Она прошла на кухню и включила кофемашину. «Скорее, ему не нравится ситуация, которая сложилась из-за проекта с телевидением». Андрей шел следом и тоже нервничал. Скрывать правду и дальше не было смысла. «А я не могу быть в стороне от всего этого, потому что если пострадает компания, то меня это тоже коснется». «И что же делать?» Кофемашина шумно наполнила кружку ароматным горячим кофе, и Лера протянула ее Андрею. «Спасибо», – с благодарностью принял он напиток. «Что делать? Я не знаю». «Честное слово, не знаю, Лерочка. Отец требует от нас с тобой сотрудничества. Он хочет, чтобы ты подписала контракт и отработала некоторое время на телевидении». Она снова залила воду и сменила капсулу. Руки начали противно подрагивать. «То есть мне придется вернуться в строительную компанию и работать с Антоном Владимировичем? А как же мы с тобой?» «Мы с тобой очень скоро поженимся. Есть ли более весомый аргумент против его поползновений? Ты ведь сделал мне предложение не потому, что так выгодно для вашей семьи, да? Или нет? От резкой догадки у нее застучало в висках. А я же поверила тебе. Поверила, понимаешь? Ее голос сорвался на отчаянный крик. Поверила в то, что ты настолько сильно меня любишь, что хочешь сделать своей женой. Лерочка, да о чем ты? Ну, в самом деле, хорошая моя, возьми себя в руки. Подошел он к ней и крепко прижал к себе. Разве я похож на человека, который разбрасывается предложениями руки и сердца? Я люблю тебя. Люблю. Ты обещал, что я не пострадаю. Силой оттолкнула она его от себя. А теперь я попалась в ловушку. А знаешь что? Это не моя строительная компания. И я ничего не должна твоему отцу. Но мы с тобой столько сил вложили в гостиничный проект. Как же ты не понимаешь, если мы не пойдем на уступки, у нас могут ее отнять. Боже мой! Ну почему я? Снова я. Почему? Да потому что ты придумала проект преображения, а я лишь воплотил его в реальность. И теперь, чтобы отбить вложенные средства, нужно время. Как минимум 3 успешных сезона. Без поддержки мы не справимся. Мне не нужна была эта гостиница с самого начала. Я подарила проект тебе. Почему я должна расплачиваться за то, что мне не принадлежит? Почему я всегда изо всех должна расплачиваться? Кричала она. Глаза застилали слезы. Андрей вновь попытался взять ее за руки, но Лера, как ошпаренная, отскочила в сторону. «А знаешь что?» – выкрикнула она. «Я ухожу. Никакой свадьбы не будет. К черту эту любовь и твое предложение. Я уеду отсюда завтра утром. А то, что ты погасил долг за мою машину – это плата за моральный ущерб». Она бросилась к выходу. Андрей кинулся за ней следом. Он настиг ее возле самой двери и силой дернул за плечи. Ты никуда не уйдешь, слышишь? Я не смогу без тебя. Не смей меня трогать. Будь проклята твоя строительная компания и все ваши с отцом партнеры по бизнесу. Мне наплевать на них. Я уже написала заявление об уходе, и его приняли. А трудовую книжку можете оставить себе на память. Я куплю новую. Она изо всех сил оттолкнула его, и Андрей, ударившись о стену, на мгновение потерял равновесие. Этого хватило, чтобы она успела схватить сумочку и отпереть дверь. Спустя несколько секунд Лера оказалась на лестничной клетке и понеслась вниз по ступеням. Длинное бежевое платье развивалось в разные стороны, и она удивлялась, как ей удается так ловко передвигаться, не наступая на подол. Краем глаза она заметила, что Андрей замешкался в прихожей с обувью, и это сыграло ей на руку. Пусть попробует ее догнать. Толкнув дверь подъезда, она оказалась на пустынной улице. Под утро стало сыро и прохладно, и по телу пробежала неприятная дрожь. Еще немного, и она окажется рядом со светофором. Там всегда стоит одно или два дежурных такси, и ей удастся добраться до дома. Сзади слышались торопливые шаги. Нет, только не это. Она не учла, что Андрей бегает намного быстрее. Это он дружит со спортом, а не она. К тому же у него на ногах кроссовки, а у нее туфли на каблуках. Лера бросилась к такси. Водитель дремал, прикрыв лицо газетой. Она уже открывала переднюю дверь, когда Андрей настиг ее. Он крепко обхватил ее за талию и дернул к себе. «Не смей! Отпусти!» – завизжала она и начала бить его руками и ногами. «Хватит! Возьми себя в руки!» – заорал он в ответ и, покосившись на заспанного таксиста, пояснил. «Это моя невеста!» «Не обращайте внимания, перед свадьбой у всех случаются приступы паники». Тот презрительно фыркнул и снова прикрыл лицо газетой. «Успокойся, пожалуйста, ты выставляешь нас двоих на всеобщее посмешище», – повернулся Андрей к Лере. «Ну, на что похоже твое новое платье?» «Отпусти меня!» – ей удалось таки вырваться, и она отскочила на безопасное расстояние. «Ну почему ты такая эгоистичная, Лера? Почему? Подумай обо мне!» – шагнул он ей навстречу. «У меня есть обязательства перед семьей, и я не могу подставлять отца. Разве тебе никогда не приходилось отстаивать интересы собственной семьи? Ты предала бы свою мать или сестру?» «Выскочка, ты бессердечная выскочка. Ты же знала, что больные на последней стадии рака не выживают». Перед глазами, как наваждение, появилась старшая сестра Берта. Та, что так и не простила ее до сих пор. В глазах снова предательски защипало, и Лера нерешительно остановилась. Андрей, заметив ее замешательство, ловко подскочил и крепко сжал ее руку своей. «Знаешь что? Я сейчас отпущу тебя, раз и навсегда, и мы больше никогда не увидимся. Только скажи, что ты этого хочешь», — продолжая держать ее за руку, посмотрел он ей в глаза. «Скажи мне, что я больше тебе не нужен, и можешь ехать в свой Краснодар». Где-то за домами начал заниматься рассвет. Солнце лениво окрашивало небо в пурпурные оттенки, и вокруг стало совсем светло. Лера смотрела на Андрея. Она медлила. «Скажи, что я тебе не нужен. Ты знала? Знала? Скажи, что я не нужен, и ты свободна». «Я не могу», — всхлипнула она. «Иди ко мне», — сразу же сгреб ее в охапку Андрей. И пока она сотрясалась в рыданиях, он терпеливо гладил ее по растрепавшимся светлым волосам, прижимая к своей груди. «Я сделаю все, чтобы ты была счастлива рядом со мной. У нас будет прекрасная семья. Ты будешь самой очаровательной хозяйкой гостиницы на всем побережье. Наши клиенты всегда будут с благодарностью вспоминать твою радушную улыбку. Но бесплатного сыра не бывает. Пойми, нам придется пойти на уступки». Он осторожно вытер слезы с ее перепачканного расплывшейся тушью лица и снова прижал к своей груди. «Я так устала. Устала за все расплачиваться. Почему всегда я?» «На этот раз ты будешь не одна. Мы справимся с этим вместе. А знаешь что? Мы с тобой возьмем недельный отпуск и отправимся в какое-нибудь романтическое место», — увлекая ее за собой обратно к подъезду, успокаивающе приговаривал Андрей. «Ты была в Праге?» «Нет, не была», — все еще всхлипывала Лера. «Это самый настоящий рай для влюбленных. Мы поселимся в средневековом замке и целыми днями будем бродить по старинным улицам. Тебе понравится, обещаю. А сейчас нам надо поспать, иначе на ужине у моего отца мы будем клевать носом», — толкнув дверь плечом, пропустил ее в просторную прихожую Андрей. «И правда, надо поспать», — думала Лера, — потому что после бессонной ночи очень хотелось прилечь куда угодно, лишь бы закрыть глаза и отдохнуть. Спустя несколько минут она уже мирно сопела на кровати в спальне. Андрей внимательно присмотрелся к ней и, убедившись, что его невеста действительно спит, позволил себе сомкнуть глаза. Его разбудил звонок телефона. С трудом разлепив глаза, Андрей взглянул на время. Часы показывали 16:30. Как же долго он спал! Телефон тем временем перестал звонить. Тихо выругавшись, Андрей посмотрел на пропущенный вызов. Звонила Карина, жена отца. Наверное, убедиться, что приглашение в силе. Леры рядом не оказалось, и Андрей с ужасом подумал, что она успела-таки сбежать от него в свой Краснодар. Поспешно поднялся с кровати и спустился вниз. В кухне из телевизора заунывно напевала Аня Лорак. Лера сидела за барной стойкой с мокрыми волосами и босыми ногами, завернувшись в одно махровое полотенце. В руках у нее была большая коробка мороженого, наполовину пустая. «Лерочка, ну почему же ты босиком? Отопление отключили неделю назад, ты простынешь», — бросился в гардеробную Андрей. «Я не пойду на ужин к твоему отцу», — произнесла она, когда он склонился перед ней с пушистыми тапочками в руках. «И это еще почему?» — ловко засунув ее изящные ступни в тапочки, вскинул голову он. «Я очень хорошо помню те слова, которые он произнес в своем кабинете. Он говорил обо мне с презрением, будто я не человек вовсе, а так, отработанный материал. И я знаю, что все твои родственники будут так ко мне относиться. Я не хочу этих унижений снова. Если твоему отцу нужно, чтобы я отработала некоторое время на телевидении, я сделаю это. Но совместный ужин, обмен натянутыми улыбками, глупая лесть – это все не для меня». Пытаясь показать безразличие, Лера пожала плечами и тут же засунула в рот огромную порцию мороженого. «Так, по-моему, мороженого тоже достаточно, а то у тебя заболит горло». Скривившись, поднялся Андрей и тут же отнял у нее коробку. «На ужин надо идти, Лера. Вместе. Знаешь почему? Потому что мы должны показать всем, что любим друг друга. Не в моих правилах прятаться от проблем. Я сделал свой выбор. Мой выбор – ты. И неважно, насколько это невыгодно для строительной компании. И отец должен это выяснить раз и навсегда». Лера сглотнула ледяной комок мороженого и поморщилась от неприятного ощущения в горле. «А мои чувства что же, не в счет?» – растерянно спросила она, и в глазах снова заблестели слезы. «Слушай, давай поговорим на чистоту. Андрей сел рядом с ней и выключил телевизор. «Это все не игра. На кон поставлена наша с тобой гостиница. Ты главный козырь, потому что от твоих капризов зависит будущее проекта на телевидении. Этот проект нужен отцу. Наши отношения – помеха работе всей строительной компании, потому что на тебя имеет виды Антон Владимирович. Я лично не собираюсь терпеть его ухаживание в твой адрес. Но и то, ради чего мы с тобой трудились последние несколько месяцев, я не готов отдавать чужие руки. Эту гостиницу придумала ты, и от этого она мне еще дороже. И как ты думаешь, какая у нас с тобой должна быть цель в свете всего этого безобразия?» «Не знаю», – хмуро пробормотала Лера, продолжая пялиться в уже погасший экран телевизора. «Встряхнись, Лера! С таким подходом мы останемся ни с чем», – начал закипать Андрей. «И перестань все время плакать. Гостиница должна остаться при нас. А этих стареющих маразматиков, выдумывающих идиотские проекты, надо обойти во что бы то ни стало. Понимаешь?» «Нет, не понимаю», – от обиды у нее задрожал подбородок. «Какой же он бесчувственный. Его, как и отца, интересует лишь прибыль. А что при этом будет чувствовать его женщина? Ему не интересно. Но ты просто обязана это понять», – взял ее за подбородок он. «Твои чувства сейчас только мешают». «А мне мешает все остальное», – оттолкнула его руку она. «Надеюсь, что твои рассуждения верны. Но если меня еще раз кто-то попытается обидеть, я уйду, клянусь, и на этот раз безвозвратно». Гордо подняв голову, Лера прошествовала в сторону лестницы. Андрей покачал головой и взял в руки сотовый телефон. Лера возилась перед зеркалом в спальне. Вчерашнее платье снова было на ней, волосы чудом удалось вытянуть с помощью расчески и фена, но тушь никак не хотела подкручивать ресницы. «Куда я еду?» – с ужасом думала она, придирчиво рассматривая свое лицо в зеркале. «Это же ясно, как белый день, что мне не место на этом семейном ужине. Они растерзают меня в клочья. Ох, лучше бы Андрей оставил все как есть и не выдумывал ничего с этой своей женитьбой. Я бы спокойно уехала в Краснодар. Мы могли бы изредка встречаться, проводить вместе выходные, и тогда со временем все сошло бы на нет. А теперь сплошные сложности. И мне придется мило улыбаться Льву Константиновичу в его собственном доме весь вечер, делать вид, что меня совсем не задели те слова в его кабинете. А я не хочу. Не хочу больше лгать и лицемерить. Андрей не понимает этого. Ему невдомек, что я не вынесу больше ни одного оскорбления». «Лера! Ну, спускайся уже!» – прервал ее размышление призыв с первого этажа. «Иду!» – как можно громче крикнула она и еще раз осмотрела себя в зеркале. «Все безупречно, как и всегда. Ах, вот если бы в сердце можно было навести такой порядок, заставить его ничего не чувствовать хотя бы на один вечер!» Андрей, заметив в ее глазах нерешительность, крепко притянул к себе за талию. «Ничего не бойся! Я весь вечер буду держать тебя за руку». И заулыбался. «Успокоил», – пронеслась у Леры в голове язвительная мысль. Собрав в кулак все свое мужество, она последовала за ним. Лев Константинович сидел в своем рабочем кабинете. По дому растекался приятный запах готовящихся блюд. Это его Карочка расстаралась с самого утра. Она так обрадовалась, что Андрей приведет невесту. Иногда Льву Константиновичу казалось, что Карина волнуется за личную жизнь его собственного сына сильнее, чем он сам. «Ей у нас понравится, Левушка, вот увидишь», – заскочив на мгновение в его кабинет с блюдцем нарезанного лимона, щебетала она. «Ну разве может не понравиться, когда я так стараюсь?» «Да, Карочка, да», – ловко подхватив у нее из рук блюдце, хмуро кивнул Лев Константинович. «Только не набирайся раньше, чем мы сядем за стол». Уже из-за двери строго выкрикнула жена и тут же переключилась на дочь. «Катя! Катя! Ты бокалы хрустальные протерла?» «Почему нет, Катя? Вот ничего, тебе нельзя доверить!» Лев Константинович хмыкнул и плеснул себе коньяка в изящный серебряный бокал с витиеватыми узорами. Залпом опустошил и положил в рот лимонную дольку. Жидкость разлилась по груди приятным теплом. Он снова хмыкнул и посмотрел на разложенные перед собой бумаги. В деле о наркотиках Роскова Валерия Викторовна никак не значилась. Ее гражданского мужа упекли за решетку не на один год. И он ни на одном допросе словом не обмолвился о своей сожительнице. Это успокаивает, но не очень. В голове не укладывалось, что Андрей, так старательно обходивший вопрос личных отношений всю жизнь, вдруг неосмотрительно вляпался в такое. И теперь придется приложить очень много стараний, чтобы оградить семейную жизнь Андрея от неприятных сюрпризов в лице Антона Владимировича, дружков-наркодилеров и прочей шушеры. Но это все поправимо. Кроме одного. Еще есть одна теневая сторона этой неприглядной медали. И суть дела здесь в том, что Лера – родная дочь Ани. И если поднимется шумиха с этой стороны, а она поднимется довольно скоро, Марта Сергеевна и Софья камня на камне не оставят от остатков доброго имени этой Ростковой. И камни эти полетят в его, Льва Константиновича, собственный огород. Потому что для Софьи и Марты Аня даже после смерти остается демоном, разрушившим семью. А то, что семьи не было с самого начала из-за нездоровой тяги Сары к алкоголю и наркотикам, так это дело десятое. Главное, что Лев всегда путался с этой Аней. И то, что Аня добровольно в пользу Андрея отказалась в свое время стать законной женой, оставив себя на растерзании Софье, Марте и им подобным женщинам, никогда не имевшим взаимной любви и оттого еще более озлобленно трепавшим ее имя, это тоже никто не ставил в заслуги. Лев Константинович тяжело вздохнул и налил себе еще коньяка. Надо изолировать Леру от общения с отделом ландшафтного дизайна и устроить свадьбу как можно скорее. И здесь уже не ставятся на первое место интересы строительной компании. Потому что, когда все откроется, это будет подобно атомному взрыву. И вряд ли Валерия Росткова сможет устоять перед такой мощной взрывной волной. Снаружи зашуршал гравий. Это подъехало такси. Хозяин дома тяжело вздохнул. Ему была чужда сентиментальность, и предстоящий вечер вынужденного обмена любезностями заранее вызывал неприятные чувства. Он внимательно присмотрелся к невесте сына через стекло. Придется обхаживать ее весь вечер, говорить приятные вещи, чтобы сгладить осадок, оставшийся после конфликта в его рабочем кабинете. Медленно поднявшись, Лев Константинович с сожалением покинул свое убежище. В просторном холле царила суета. Карина Аркадьевна приветливо улыбалась, Катя прыгала вокруг Андрея и его спутницы, как сумасшедшая, и даже четыре совершенно одинаковых белоснежных персидских кошки высунулись из гостиной поглазеть на гостей, из-за которых в доме с самого утра начался переполох. Лев Константинович появился в проеме столовой самым последним. Андрей торопливо шагнул ему навстречу. Обменявшись крепким рукопожатием с сыном, хозяин дома скользнул взглядом по его весьма напряженной спутнице. «Добро пожаловать к нам домой, Лера», – произнес он и заставил себя улыбнуться. «Спасибо. Почту за честь», – натянуто улыбнулась она в ответ, и от него не ускользнул ее холодный, недоверчивый взгляд. «Вам меня не провести», – будто говорила она. «Я отлично знаю цену вашего ядовитого дружелюбия, но я тоже умею играть и притворяться, и вам не удастся вывести меня из равновесия на этот раз». Карина Аркадьевна оттеснила мужа и мягко взяла Леру за руку. «Идем, дорогая моя, поможешь нам с Катей украсить стол». Гостья с благодарностью улыбнулась и последовала за хозяйкой дома. В столовой она ахнула от восхищения. Столовое серебро и хрусталь сверкали, и на мгновение Лере даже стало немного не по себе от такой роскоши. Ей, уставшей всю жизнь бороться с нищетой, окружающее великолепие показалось насмешкой судьбы. Все здесь намекало на ее несоответствие существующим в этой семье правилам. «Мне просто надо весь вечер держаться рядом с Андреем. Так я смогу оградить себя от ненужных переживаний», – успокаивала она сама себя. «А что будет потом, это сейчас не важно». Карина Аркадьевна всучила Лере бумажные салфетки. «Разложи их, пожалуйста», – попросила она и внимательно посмотрела на блюдо. Валерия послушно подошла к столу и начала раскладывать салфетки. Руки при этом слегка дрожали, и ей с трудом удавалось бороться с приступами паники. «Ты художница?» – с интересом переключилась на нее Карина Аркадьевна. «Я видела пару твоих картин у Александра Даниловича. Он тебя хвалил». «Да, я рисую». После упоминания о ее способностях Лере стало немного легче и даже удалось унять гулкое сердцебиение. «Катя тоже любит рисовать», – с особым теплом, присущим только матерям, произнесла Карина Аркадьевна. вбила себе в голову, что хочет стать известной художницей. Я как-то видел ее работы. Она способная девочка», – улыбнулась Лера. «Вы правда так думаете?» – с восторгом произнесла Катерина у нее за спиной, заставив Леру вздрогнуть от неожиданности. «Катя, я сколько раз просила тебя не подкрадываться!» – тут же зашипела на дочь хозяйка дома. «Извини, мамочка», – виновато заулыбалась Катя, но в ее глазах горели озорные искорки. «А вы посмотрите мои новые рисунки». «Обязательно», – Лера погладила Катю по волосам. «И не называй меня на «вы», а то я чувствую себя школьной учительницей». Все втроем дружно рассмеялись, и Лера наконец позволила себе немного расслабиться. По крайней мере, с женской частью семьи можно дружить, и это уже неплохо. В столовую вошел хозяин дома, следом Андрей, и Карина Аркадьевна начала торопливо рассаживать гостей за стол. Андрей сдержал свое слово. Он весь вечер не выпускал руку Леры из своей. Впрочем, она уже не чувствовала себя чужой на этом маленьком празднике жизни, устроенном в честь помолвки. А когда Лев Константинович в очередной раз внимательно посмотрел на невесту своего сына и произнес тост, и вовсе успокоилась. «Андрей, ты выбрал прекрасную женщину. Она достойно дополняет тебя. Я думаю, у вас впереди много прекрасных событий. Но почему она так бледна? Не забывай ее кормить хоть иногда, что ли?» – насмешливо хмыкнул глава семьи, и Лера впервые за весь вечер искренне рассмеялась. Потом они пили кофе в гостиной возле пылающего камина. Катя, возбужденная до предела, беспрестанно совала Лере свои картины из папки. Андрей сидел совсем рядом, слегка разомлев от крепкого спиртного, от тепла камина, и мягко прижимал ее к себе. Карина Аркадьевна сияла. Вечер удался на славу, и даже обычно хмурый Лев Константинович, развалившийся в огромном белоснежном кожаном кресле рядом с женой, позволил себе сделать пару комплиментов дочери. Он украдкой взглянул на умиротворенного Андрея и вдруг понял, что его сын действительно счастлив. Этот выбор был не случайен. Возможно, для Андрея нет другого способа обрести покой, кроме как рядом с этой миловидной и нуждающейся в поддержке женщиной. И Лев Константинович решился на совершенно необдуманный с точки зрения логики и деловой тактики поступок. Когда новоиспеченная пара отчалила к себе домой, он отправил Антону Владимировичу факс. Он извещал делового партнера о том, что Валерия Росткова отныне выходит замуж и что в проекте с телевидением нет никакой нужды, если, конечно, Антон Владимирович не найдет любую другую девушку на замещение вакантной должности ведущей. На следующее утро пришел ответ, очень неприятный и возмущенный, завершавшийся требованием отговорить прекрасного белокурого ангела от глупой затеи с замужеством. Но Лев Константинович твердо стоял на своем, потому что личная жизнь единственного сына теперь стояла на первом месте, и по степени важности она не шла ни в какое сравнение с капризами москвича.